Глава первая. Саарт. Рапорт начальника отдела контрразведки базы Имперского военно-морского флота в городе Последний Причал. 26 августа, в период приблизительно с 10 часов 30 минут до 11 часов 15 минут до полудня, в квадрате 1247Х 3973Y были зафиксированы аномально высокие выплески магической энергии уровня от В+, до А++. Согласно установленному регламенту, база была приведена в состояние повышенной боевой готовности. Согласно регламенту, командующим базой к месту фиксации выплесков были направлены три боевые маневренные группы, прибывшие на место примерно через 1 час 30 минут. Время выхода 11 часов 30 минут. По прибытию на место отправленные группы зафиксировали наличие групп быстрого реагирования смежников, службы и императорской службы. Нашими специалистами, отправленными с боевыми группами, в районе заброшенного объекта древних номер, а также на проходящей рядом дороге, зафиксированы остаточные явления и следы применения боевых заклинаний уровня от В+, до А-, и применения артефактов предположительно уровня А++. Других следов, как и присутствие людей или наличие тел пострадавших, не обнаружено. Предварительно можно сделать вывод о столкновении неизвестной боевой группы, имеющей в составе как минимум одного старшего магистра, и другой неизвестной группы, имеющих на вооружении стратегические, высокоуровневые артефакты уровня А++. Данных от смежников о проводимых в квадрате операциях не поступало. По подведомственности, расследование по делу было передано Императорской службе собственной безопасности. В рамках межведомственного взаимодействия Императорская служба собственной безопасности запросила сведения о судах, прибывших и покинувших порт города Последний Причал, а также находившихся на рейде в период с 24 по 26 августа. Вышеуказанные сведения были им предоставлены. Рапорт куратора в городе Последний Причал, руководителю дивизиона в городе Пара. 26 августа, приблизительно в 9 часов 45 минут, поступил звонок от внедренного агента под прикрытием, что в течение ближайшего часа в квадрате 1247Х 3973Y состоится встреча местной банды контрабандистов, находящихся в нашей разработке, и неустановленных иностранных эмиссаров с целью покупки-продажи запрещенных к свободному обороту артефактов уровня В++. С целью предотвращения передачи иностранным лицам высокоуровневых артефактов было принято экстренное решение по задержанию участников незаконной сделки специальной группой 3БИС, прибывшей накануне для проведения плановых учений. Участники незаконной сделки оказали сопротивление и предприняли попытку отступить и укрыться на заброшенном объекте древних номер. Группой 3БИС было принято решение о захвате преступников. Приблизительно в 11 часов 15 минут группа 3БИС перестала выходить на связь. На место происшествия были отправлены группы быстрого реагирования. По результатам предварительного расследования установлено, что внедренный агент дал неверную и непроверенную информацию. Предполагаемый к передаче иностранным лицам артефакт оказался стратегическим, возможно, неисправным артефактом уровня А++. Преступники, не обладая достаточным познанием и навыком, попытались активировать его и были уничтожены магическим взрывом на месте вместе с группой 3БИС. Допросить внедренного агента также не представляется возможным, так как он был убит неустановленными пока лицами. По подведомственности расследования по делу было передано Императорской службе безопасности. Рапорт начальнику службы от полевого агента первого класса. Рапорты об отбытии из пары подопечного псевдоним «Сорок», прибытии в города Навара и Последний Причал специальных групп смежников 3БИС и возможном появлении подопечного в городе Последний Причал поступили с задержкой более суток, что не позволило отреагировать на изменение ситуации своевременно. Следственными мероприятиями установлено, что в ночь на 26 августа подопечный псевдоним «Сорок» прибыл на корабле «Мурена» в город Последний Причал и заселился в гостиницу «Астория». Утром подопечный «Сорок» покинул гостиницу и по неустановленным пока причинам пешком направился за город по направлению к квадрату 1247Х 3973Y. Туда же выдвинулась специальная группа смежников 3БИС. Приблизительно с 10 часов 30 минут до 11 часов 15 минут до полудня в квадрате 1247X3973Y были зафиксированы аномально высокие выплески магической энергии уровня от В+, до А++. В районе заброшенного объекта древних номер были зафиксированы следы неоднократного применения боевых заклинаний уровня от В+, до А-, что соответствует уровню группы 3-бис, и применение артефактов, предположительно, уровня А++. Других следов не установлено и не обнаружено. Следов пребывания подопечного псевдоним Сорок и факта его гибели не зафиксировано. Согласно досье и психопрофиля подопечного псевдоним Сорок, он не склонен к разрушительным поступкам и вряд ли бы стал подрывать себя и других. С учетом анализа его предыдущих действий, он, вероятнее всего, прибыл на встречу с неустановленными лицами, которые, возможно, и использовали артефакты уровня А++ против группы 3-бис, имеющие в своем составе боевого старшего магистра. В рамках расследования были проверены имперские корабли, прибывшие и покинувшие порт города «Последний причал», а также корабли, находившиеся на рейде в период с 24 по 26 августа. Однако определить местоположение тех иностранных судов, покинувших акваторию порта 26 августа, не представляется возможным. Два судна были под лимерейскими флагами, одно судно под малабарским флагом. Наши агенты в пограничной страже сообщили о четырех караванах, передвигавшихся в указанный период времени на некотором удалении от места происшествия. В рамках расследования три каравана были проверены. Местоположение четвертого каравана установить не удалось. Предварительно можно сделать выводы, что в столкновение вмешались неустановленные третьи лица, имеющие доступ к стратегическим артефактам уровня А++, и с которыми, предположительно, подопечный Сорок и скрылся с места происшествия и, очевидно, перешел на нелегальное положение, возможно, опасаясь за свою жизнь и, скорее всего, покинул пределы Империи. Косвенная версия, что подопечный Сорок уцелел и скрывается, подтверждается наблюдением за девушкой подопечного Мари Веласкес. Она явно не выглядит убитой горем, хотя знает о происшествии и последствиях на месте. Возможно, подопечный Сорок как-то связался с ней и передал сведения о себе. Требуется ваше содействие и санкции на контакты с главой рода Веласкесов и дома Южной Розы. Саарт. Город Пара. Пригородное имение рода Веласкесов. Чуть ранее. «Мари, дочка!» Глава рода обратился к хмурой и сердитой дочери. «Конечно же, расследование засекречено, но кое-что мне же все же удалось узнать. Я боюсь, новости для тебя неутешительные. На месте происшествия, где его видели в последний раз, были неоднократно применены стратегические артефакты уровня А++, так что никаких даже малейших следов не осталось. Я сочувствую тебе». Он всегда умудрялся вляпаться где угодно, но это уже через край, даже для него. Проговорила Мария, словно бы не слыша отца. «Если он не появится на мой день рождения, то я не знаю, что с ним сделаю». «Мари, девочка моя, что ты такое говоришь? Ты слышишь меня?» С тревогой в голосе проговорил отец. «Это кольцо мне подарила бабушка». Все так же отстраненно и сердито проговорила Мари, приподняв руку с кольцом, которое чуть заметно светило зеленым. «Вернее, два кольца. Одно у меня, второе у Алекса. Это не просто кольцо, а связанный со вторым кольцом артефакт древних. И оно показывает, что Алекс жив и здоров, но находится где-то очень и очень далеко. Где-то на другом конце Империи. Или, возможно, даже на другом континенте. Я не знаю, как он это сделал и зачем, но когда он появится, мало ему не покажется». «Ты точно уверена, Мари, в своих выводах?» Спросил уже деловым голосом успокоенный отец и глава рода и дома. «Да. Бабушка мне передала мне подобное описание активации и привязки. Кроме того, это же артефакты древних». «Тогда, возможно, стоит присмотреть за его имуществом и делами. Если ты права, и он где-то на другом краю, то все это может затянуться надолго». Браслет до сих пор еще находился в режиме максимального ограничения работоспособности. Но главное, было неизвестно и непонятно, сколько это еще будет продолжаться. и потому перед Алексом стал вопрос добычи пропитания. Нет, у него был небольшой запас специальных питательных брикетов, так что уж совсем голодная жизнь ему не грозила. Но и более-менее полноценное питание они ему заменить не могли, да и запас их был вовсе не бесконечным. Так что он решил отправиться на охоту и заодно немного обследовать лично ближайшие окрестности. Он уже запускал неясыть в ручном режиме и сделал съемку прилегающей территории. За ночь карта окрестностей была сформирована, и заодно утром он внимательно просмотрел выделенные и отмеченные системой фрагменты. Первый блок фрагментов показывал очередную группу каких-то вооруженных бродяг, на вроде тех, что он заметил во время наблюдения с крыши. Другой блок фрагментов показывал, что различная живность в округе безусловно водится, и он явно сможет что-то подстрелить для себя на обед. А вот третий блок фрагментов заставил его немного насторожиться. Очень уж это напоминало наличие искаженных тварей на этой территории. Возможно, именно этим и объясняется общая заброшенность и редкое присутствие каких-то вооруженных групп, вроде искателей и авантюристов с его планеты. Да, пока он воспринимал Саарат как свой мир, в котором он вырос, и который стал ему родным, несмотря ни на что. По-хорошему, конечно же, стоило дождаться восстановления работоспособности браслета и получить всю доступность информации по этому месту и этому миру. Но кто и когда руководствуется только голосом разума и следует инструкциям? Тем более, что он не собирался далеко уходить, а лишь немного поохотиться неподалеку и проверить данные тут о наличии искаженных тварей. А в первую очередь его съедало неуемное любопытство. Он все-таки попал в другой мир. И он не смог утерпеть, к тому же особой опасности для себя вокруг он пока не обнаружил. Первым делом он отправился к одной из границ разведанной пока что территории. Стоило сразу уточнить наличие искаженных тварей, их уровень и возможную опасность, а после уже заняться и остальным. Одежду он пока оставил прежнюю. Сменил лишь городские легкие туфли на свои походные ботинки на шнуровке. Да, сверху надел куртку и шкуру призрачного хамелеона, на всякий случай. Да и здесь было прохладнее, чем на юге Империи, откуда он сюда внезапно попал. И да, он не ошибся в своих предварительных выводах, и ему точно не показалось. Здесь действительно водились искаженные твари. Правда, пока что ему попадались абсолютно неопасные и слабые для него. Но дальше углубляться в ту сторону он не стал и отправился обратно. А после очень удачно вышел на небольшое стадо и подстрелил молодого кабанчика. Так что свежим мясом он пока был обеспечен, и можно было возвращаться назад. Уже чуть позднее, когда он закончил с разделкой туши и отправился дальше, сканер и следом неясыть показали ему наличие людей на его пути. Да, сканер пока что существенно ограничил радиус действия, но он все же был достаточным, чтобы оставаться незамеченным и затаиться. По ходу движения была очередная тройка бродяг, вооруженных каких-то явно старым и слабым техномагическим оружием, стреляющим огненными сгустками. Он видел на одном из фрагментов стычку подобной группы с искаженной тварью. Им понадобилось несколько выстрелов, чтобы убить ее. То есть для него и его защитных амулетов это оружие было не опасно. Да и дальнобойностью оно явно не блистало. Вначале он хотел было попробовать вступить в контакт и, возможно, получить первоначальную информацию. Ну или хотя бы понять, что ему здесь не рады, но все-таки пока что сдержался в последний момент. Решил все же пережить и пропустить эту группу. И он, сделав небольшой крюк, отправился дальше, к своему месту обитания. И оказался частично прав. Вечером, когда он уже засыпал, от души наевшись вареного мяса и напившись бульона, браслет наконец-то вышел из спячки. И появилась возможность почерпнуть новую информацию. Так что теперь уже ему про сон пришлось забыть. Да он бы и сам теперь точно не уснул. Первое, что он поспешил выяснить, это свое место пребывания, куда он все-таки попал, что и выяснилось достаточно быстро. Он оказался на планетоиде Новый Орион. В том кратком историческом справочнике, что он нашел в своих архивах, было только упоминание о нем и все, больше никаких подробностей. Местная сеть тоже не изобиловала историческими подробностями. Нет. Различных сведений было много, но внятной и краткой исторической справки и внятных сведений о текущем положении не было. Видимо, все, кому надо, да и не надо, и так все знали. А разные там историки были здесь не в почете. Так что пришлось ему просеивать просто горы сетевого мусора, чтобы получить более-менее полезную информацию среди новостей, происшествий, описаний, официальных и частных порталов и прочего. И постепенно очень общая и пока что весьма приблизительная картина начала все же складываться. Получалось, что планетоид Новый Орион был большую частью терраформирован еще при древних. И здесь когда-то велась весьма обширная добыча полезных ископаемых. Потом, после исчезновения древних, здесь, как и во многих местах, произошли как локальные, так и не очень локальные конфликты по переделу сфер влияния, приведшие к немалым разрушениям. Так что, как водится, образовались несколько зон магических аномалий, аналогов проклятых землей, где вполне успешно и развелись искаженные твари. Но главным все же было то, что большая часть добываемых полезных ископаемых стала никому не нужна, так как люди их не использовали, и у них просто не было необходимых технологий. Этим всегда занимались сами древние. Так что на планетоиде сохранилось и выжили несколько городов. Сохранились несколько месторождений полезных ископаемых, что могли использовать люди. И появились обширные аномалии, занятые искаженными тварями. И заодно появились большие и просто заброшенные пустоши. И как Алекс понял из хаотичных, обрывочных и непрямых сведений, здесь со временем образовалась некая серая зона, выгодная всем. Правительство планетоида делало вид, что управляет здесь тем и контролирует. Корпорации, поддерживаемые влиятельными великими домами, вели не особо контролируемую добычу полезных ископаемых. Республиканцы из центрального мира Гелиус имели на планетоиде свою военную базу, большой научный центр и боевую космическую станцию на орбите. Но в целом в дела и управление якобы не вмешивались, по крайней мере, открыто. Имели здесь и представительства, и базировались торгово-промышленные и финансовые корпорации из других миров. И выходило, как он в общем и в целом примерно понял, вернее, так сказать, больше прочитал между строк, здесь была создана некая буферная нейтральная зона, управляемого околозакония, наподобие тех, что были в окраинах империи, только более глобального масштаба. Скорее всего, контрабанда всех видов, тайные и неафишируемые сделки и переговоры между официально враждующими сторонами и спецслужбами различных миров. Всевозможные неофициальные научные разработки и испытания и многое другое. В общем, вся грязь и дрянь, которые постарались убрать из цивилизованных миров, по крайней мере, с глаз простых обитателей. Но это все было вроде как тайно и наверху, так сказать, и не особо касалось большинства людей, да и большинства корпораций, компаний и великих домов тоже. Более же известен был Новый Орион охотой на искаженных тварей, массовой добычи ингредиентов и просто тренировочная база и полигоном для различных боевых подразделений со всех миров этой системы, а также большим рынком артефактов и материалов для них. Здесь ранее размещались многочисленные производства людей по технологиям древних, да и сами древние имели здесь некоторые свои производственные мощности. Именно из-за них и произошли наибольшие столкновения в свое время. И как водится у людей с многочисленными диверсиями и разрушениями, возможно, по принципу «так не доставайся же ты никому». Но, так или иначе, но различные артефакты и ценные материалы и изделия находили до сих пор. И все это сопровождалось многочисленными криминальными надстройками и проявлениями, как он понял. По сути, в самом низу находились те самые группы бродяг-поисковиков, что ходили по пустошам и окраинам аномалий в поисках ценностей. Их и некоторые поделенные сектора и территории контролировали различные группировки разной степени криминальности. Но в отличие от Сарда, корпорации и великие дома напрямую их не курировали. Здесь они поступали проще и выгоднее для себя. Они контролировали скупку и сбыт. А как и где это все добывалось, их якобы не интересовало. Охотой и добычей ингредиентов из искаженных тварей занимались вольные охотники. Скупку, естественно, осуществляли корпорации. А что там творилось в аномалиях, оставалось только догадываться. Еще одна большая серая зона. Такая вот очень общая и крайне неприглядная картина сложилась у него в первом приближении после долгого изучения и просеивания доступной информации. И она его не порадовала. Не так он представлял себе более цивилизованные миры, о которых упоминалось в том самом справочнике. Так что, окончательно забыв про сон, он отправился к центральному терминалу модуля, чтобы узнать о возможности дальнейшего перемещения отсюда. Общение с терминалом модуля сразу как-то не задалось. Как он понял, не хватало уровня допуска. Но он не сдавался и всячески переформулировал запросы и проходил по всем доступным вкладкам. Его настойчивость и упорство были вызваны тем, что система сообщила ему не об отсутствии доступных переходов, а об отсутствии технической возможности. И после многочисленных попыток он все-таки, пусть и опять лишь поверхностно, сумел разобраться в сложившейся ситуации. Получалось, что при отбытии практичные и прагматичные древние отключили большую часть накопителей энергии, поскольку некуда ее было передавать и негде накапливать. Оставшаяся же часть накопителей обеспечивала поддержание модуля в работоспособном состоянии и обеспечение минимального резерва энергии, который и был израсходован на его перемещение. И если он правильно понял, то для следующего доступного перемещения накопления энергии будет происходить практически полгода, а главное, он не знал, будет ли доступно ему это перемещение и куда. И оставалось только надеяться на лучшее. И активировать и включить в работу остальные накопители он не мог, из-за того же уровня допуска, да и отсутствия элементарных знаний, как это сделать. Так что, хочешь или не хочешь, но придется ему здесь задержаться, и возможно, что некоторый местный бардак, хаос и элементы анархии помогут ему адаптироваться в непростом здешнем обществе. Как он понял, сюда стекались авантюристы, бандиты и беглецы со всей обитаемой системы. Здесь был этакий шлюз для отбросов и предохранительный клапан для обычных нормальных миров. Тем более, что с документами и деньгами у него не должно быть проблем. По крайней мере, он на это надеялся. После осознания и понимания, что ему здесь придется остаться на достаточно продолжительное время, он занялся изучением карт местности и прочей доступной информации, могущей ему помочь адаптироваться. В целом, ему, можно сказать, повезло. Модуль древних располагался на окраине ранее освоенной территории и аномальной зоны, что, в общем-то, было логично. Видимо, свой стратегический объект они предпочитали располагать в стороне от других объектов, и он не попал в прямую зону боевых действий и интересов людей. Ближайший город, именовавшийся Ганза, располагался в 25 километрах от модуля. С одной стороны полукругом располагались пустоши, с другой стороны, огромная аномальная зона, на край которой и выходил Алекс, свой первый выход. Он отправил было неясыть на изучение города, но позже отозвал ее, так как получил сигнал, что в некоторых районах города установлена система защиты и обнаружение средств наблюдения, так что он не стал рисковать своим единственным аппаратом. И это были очередные, не самые приятные новости. Технологии здесь оказались более развитыми и продвинутыми. Хорошо еще, что его система первой обнаружила опасность. Придется ему разбираться со всем самому, поскольку все его знания были очень приблизительными и поверхностными, построенными больше на анализе и догадках. А дьявол, как всегда, кроется в деталях. И эти самые детали ему придется узнавать на месте. Проще было только в одном. Ему не надо было особо придумывать легенду. Как он понял, у большинства тут были свои тайны, которыми они не спешили делиться с другими. Глава вторая. Первым делом он решил более внимательно отнестись к обследованию окружающих развалин и гор всевозможного хлама, ведь у него был определитель. И достаточно быстро он получил результаты, правда, весьма неоднозначные для него. Он несколько раз находил, вернее, даже определял какие-то типовые комплектующие и запасные части. Но их, опять же, типовые артикулы и технические описания ничего не говорили ему о назначении и полезности этих изделий. К тому же, практически все находки имели какие-то повреждения. Но главное, он не сомневался в их большой ценности, иначе на их поиск не посылали бы обычных бродяг. Так что как занятие и источник заработка подобный поиск вряд ли ему подойдет. К тому же людей может заинтересовать его повышенная удачливость. Поэтому эту тему он решил отложить на потом, пока лучше не разберется с ситуацией. Сегодня с утра он решил отправиться в сторону города. Перелопачивать в очередной раз горы информации в поисках крупиц истины ему окончательно надоело. Так что смысла откладывать выход особо не было. Пора было выбираться к людям, к нормальной идее, как он надеялся, комфортным условиям проживания. Насколько он понял, в городе для этого были созданы все условия, и даже безопасность более-менее обеспечивалась. Опять же, если он правильно понял, все грязные и неприглядные дела творились за территорией города и на заброшенных окраинах, а в остальных местах порядок все же как-то поддерживался и соблюдался. На его пути оказалась очередная тройка поисковиков. Он уже отошел достаточно далеко от модуля, так что решил с ними вступить в контакт, ну или, по крайней мере, хотя бы попытаться. И хотя он знал уже, что их оружие вряд ли сможет нанести ему ущерб, да и других групп рядом не было, вышел он на некотором удалении от них. Не сразу, но его заметили. И встреченная тройка настороженно замерла, направив на него свое оружие. Но вот особого испуга на их испитых и потрепанных жизнью обветренных лицах он не заметил. Наоборот. Один из них, видимо, главный в этой тройке, попытавшись придать голосу уверенности, громко и резко выкрикнул. «Эй, пацан! Ты кто такой? И что тут делаешь на нашей территории?» Алекс немного даже растерялся. Не такую реакцию он ожидал от них, и потому практически на автомате произнес свою давнюю и практически ритуальную фразу. «Я мастер из клана Спящей Совы. Иду в город по своим делам». И для усиления, так сказать, переговорной позиции и лучшего взаимопонимания, он чуть в сторону от стоящей тройки оборванцев запустил малый огненный сгусток. Но вместо обычного сгустка в куче бетонных обломков ударил мощный огненный шар, мгновенно разметавший обломки. Сказать, что он был удивлен, это ничего не сказать. Он даже не сразу заметил, что остался один. Оборванцы-поисковики вовсю улепетывали и скоро исчезли из видимости. Он еще раз создал заклинание, и очередной мощный огненный шар довершил дело, и от кучи практически ничего не осталось. В некоторой задумчивости он тоже поспешил покинуть открытое место и вообще решил покинуть этот участок. Требовалось осмыслить то, что недавно произошло. Найдя укромное местечко, он принялся анализировать ситуацию. Не сразу, но он нашел возможный ответ. Вернее, вспомнил рассказ своей наставницы. Все дело, скорее всего, было в разнице магического фона. Сейчас он вспомнил, что она ему говорила, что на Сарде гораздо ниже магический фон, и местные одаренные еще во времена присутствия древних вынуждены были адаптировать заклинания, добавлять усиливающие накопительные блоки в магические конструкты. И в результате эти конструкты получались чуть более сложными и чуть дольше формировались, но именно что чуть-чуть. А в условиях повышенного магического фона они, так получалось, были как минимум на один ранг мощнее обычных. Это все стоило проверить опытным путем, снова протестировать свои боевые связки, и если он прав, то за счет этих усиленных конструктов он, возможно, станет сильнее в боевом плане, минимум на ранг, и сократит штраф на боевые заклинания. И теперь в этом мире, да и как он понял в других мирах с более высоким фоном, чем на Сарде, тот самый сборник типовых заклинаний заиграл новыми красками и приобрел дополнительную ценность, возможно, даже большую, чем все техники, что он внедрил там. А еще, кажется, он понял, почему его так крутило и ломало, когда он переместился сюда. Видимо, организм спешно и аврально перестраивался под местный повышенный магический фон. Он даже поежился от тех крайне неприятных воспоминаний. Но в любом случае, это все нужно было проверять, испытывать и, возможно, перестраивать и менять свои боевые связки. Так что пришлось ему снова возвращаться обратно. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. На укрепленную территорию какого-то заброшенного предприятия вкатилась антигравитационная платформа, с которой на землю повыпрыгивали вооруженные люди. Одеты они были в камуфляжные комбинезоны, бронежилеты и каски, а в руках у них было оружие. И в отличие от поисковиков, их одежда и снаряжение были вполне чистыми и целыми, да и оружие выглядело более новым и более серьезным и внушительным. Бойцы, переговариваясь между собой, отправились в одно из зданий, и только один из них направился в сторону отгороженных бараков, где под навесом сидела группа поисковиков. «Вы, придурки, с перепуга и перепоя не перепутали квадрат?» — резко заговорил подошедший старший боевиков. «Нет там никого. И следов ни малейших. Нет, гвоздь, точно не перепутали. Ты же знаешь, я в картах разбираюсь. Место я верно указал. И парни вон подтвердят. Да и трезвые мы были». Быстро заговорил один из испуганных поисковиков. Да и остальные согласно закивали. «А может, вы с утра какой дряни закинулись? Вот и померещилось вам». Снова продолжил допрос старший боевиков. «Не было такого. Ты же знаешь, гвоздь, мы не по этому делу. Да и вчера выпили немного, мало добычи нашли». Все так же испуганно проговорил поисковик. «А почему другие группы никого не видели?» Уже более спокойно проговорил его собеседник. «Так я же говорю, вчера мы мало нашли. Сегодня пораньше встали, чтобы на дальние участки попасть. Мы самые первые и шли». «Еще раз, подробно опиши, как он выглядел, что говорил, что делал». «Непонятно он выглядел. С виду совсем молодой пацан, одет не по-здешнему. Как на летнюю прогулку вырядился. Только мятое все сильное. Очки у него крутые. Как у республиканцев или наушников. Оружие какое-то непонятное за спиной. И нож огромный на поясе. Перчатки без пальцев на руках. Я ему крикнул: «Ты кто такой и что делаешь на нашей территории?» А он в ответ: «Я мастер из клана Спящей Совы, иду в город по своим делам». И огненный шар такой огромный запустил. Никогда таких не видел. Я испугался, думал, все, там и останемся. Но он или промазал, или просто пугал. Ну, мы и побежали сразу сюда, и все». Старший боевой группы еще немного постоял, хмуро глядя на тройку поисковиков. Потом махнул рукой и отправился по своим делам. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Саймон Уизли. Саймон прятался под сводами заброшенного здания, периодически оглядывая округу и не торопясь выходить. Сегодня, как и пару дней назад, происходила какая-то непонятная и нездоровая активность. Так что лучше было ее переждать и не лезть под горячую руку. И сегодня снова, как и в прошлый раз, на базу местной группировки, курирующей поисковиков, вначале заполошным видом пробежала очередная тройка собирателей, а следом на выезд из города на платформе спешно проследовала дежурная группа бойцов, но после все опять вроде бы затихло. Он уже собирался было выбраться на улицу, когда заметил очередное движение. В город возвращалась та самая антигравитационная платформа, но двигалась она как-то непонятно, рыская из стороны в сторону. Да и бойцов на ней он вначале не заметил. Потом он обратил внимание, что управлял платформой явно не боец местной группы. А следом он увидел и бойцов. Они как мешки с картошкой в повалку лежали на полу. Платформа, в очередной раз неуверенно вильнув, остановилась неподалеку от его укрытия, и он увидел, как с нее сошел человек. Это был молодой парень, возможно, не так и намного постарше самого Саймона. Правда, заросший изрядной щетиной, уже больше похоже на неухоженную бороду. А еще и одеты странно, и даже, можно сказать, весьма экстравагантно и непривычно. Светлый легкий летний костюм и сорочка, при этом изрядно помятые, не очень-то сочетали с грубыми и прочными походными ботинками, кожаными перчатками без пальцев и вязаной черной шапочкой на макушке. Лицо частично закрывали темные очки, что носят иногда крутые парни из города. Чужеродно смотрелся и пояс, увешанный под сумками, и просто огромный нож на поясе. Другого оружия у незнакомца не было, что было несколько странно, ведь он прибыл из опасных пустошей. Странный парень наклонился к одному из бойцов, провел рукой, и тот застонал и зашевелился. Потом незнакомец посмотрел прямо в то место, где спрятался Саймон, и у него душа ушла в пятки. Он решил немедленно бежать оттуда, но не смог даже пошевелиться и не смог издать ни одного звука. Потом он увидел странного незнакомца уже рядом с собой и услышал его голос. Да, Алекс не ошибся в своих предположениях. Значительная часть боевых заклинаний, что он изучил еще в детстве, оказались созданным на Саарде и, соответственно, стали сейчас существенно мощнее. Но вот намеренно ли обучал его именно этим заклинаниям наставник, предполагая подобный вариант возможного усиления? Или это так случайно и удачно получилось? Сейчас оставалось только догадываться, поскольку тот не всегда делился своими задумками и дальними планами при обучении. Могло быть и так, и этак, поскольку у Алекса и так был естественный штраф на применение боевых заклинаний. То вовсе не исключено, что наставник мог взять для его обучения типовые местные заклинания, как чуть более сильные на Саарде. Тем более, что Алексу было без разницы, какие изучать, и ему не приходилось переучиваться. Но так или иначе, это в итоге оказалось удачным решением. Он несколько раз выбирался в аномальную зону и проводил там полноценные боевые испытания, и в целом оказался вполне доволен. По сути, он почти сравнялся по боевому потенциалу с магами-боевиками сходных рангов, и это не могло не радовать. В этом деле лишней мощи не бывает. И в аномальную зону он выбирается не только, чтобы провести натурные испытания на искаженных тварей, но и за тем, чтобы не засекли в районе модули. Теперь уже достаточно высокоуровневые магические выплески. Возможно, что здесь никому нет до этого дела. Но лучше все же было перестраховаться. И только проведя более-менее полный комплекс испытаний, он снова отправился в сторону города. Поначалу он старался обходить стороной тройки поисковиков, засекая их ранее. Но ближе к городу концентрация поисковиков кратно увеличилась, и он решил особо не скрываться, хотя и старался не выходить прямо на группы. Но в какой-то момент его все же умудрились засечь, и он заметил, что очередная тройка шустро направилась в сторону города, а через какое-то время он увидел антигравитационную платформу с вооруженными людьми, направляющуюся в его сторону. Платформа замерла на некотором удалении от него, и несколько уже более серьезных стволов, чем были у простых поисковиков, взяли его на макушку. Правда, все бойцы зачем-то сгрудились на платформе одной кучи. Видимо, ветрозащитный щиток создавал у них некую иллюзию прикрытия и защищенности. Да и выучка у них, похоже, была еще та, и это, скорее всего, прибыла силовая поддержка из города. «Ты кто, парень?» Несколько нервно и напряженно выкрикнул, видимо, главный из них. «И что делаешь на нашей территории?» Алекс не стал проявлять ненужный пока гонор, понимая, что это, по сути, обычные охранники и рядовые боевики, которых отправили по вызову, так что спокойно произнес свою коронную фразу, которую решил по размышлению не менять. Пусть поломает голову. «Я мастер из клана Спящей Совы. Иду в город по своим делам». Старший боевиков завис. Видимо, у него сломался шаблон, и тот не совсем понимал, что делать дальше. И Алекс его в чем-то понимал. Тот привык иметь дело с простыми искателями, да, соседями-конкурентами, по сути, такими же простыми рядовыми боевиками. Скорее всего, серьезные люди, даже те же охотники, тем более стражи или военные, или одаренные из домов, просто не ходят по этой ненужной им территории. А если и ходят, то серьезная вооруженная группа, от которой все разбегаются. А тут непонятный одиночка, которого сложно отнести к какой-то либо группе. Но и на простого оборванца он явно не похож. Вот и растерялся старший, не знает, что делать. Но, видимо, все же чует, что не все так просто. Не зря его поставили старшим. «Здесь наша территория!» Снова проговорил старший, нервно сжимая оружие, видимо, так и не решив, что же делать дальше. «Так я же не оспариваю и не претендую, просто иду мимо», — спокойно ответил ему Алекс. «Это старшие должны решать». Наконец-то нашел, как ему показалось, приемлемый выход старший боевик. «Пускай решают, я разве против?» Все так же спокойно и равнодушно ответил Алекс. И это спокойствие и равнодушие напрягало старшего боевика еще больше. «Так это... ехать к ним надо», — проговорил старший боевик, напрягшись. «Ну так поехали. Надоело мне пешком ходить. Вы только не дергайтесь, а то стрельните еще ненароком», — произнес Алекс, выходя из-за небольшого укрытия, и спокойно направляясь к платформе. Оружие так и осталось висеть у него за спиной. Он рассчитывал, что все пройдет спокойно, и они проедут до города, чтобы там разобраться в непонятной ситуации. Но когда до платформы оставалось буквально несколько шагов, старший боевиков все-таки не выдержал. Решил, видимо, усилить свои позиции и поменять правила игры. И протянул какой-то артефакт из разгрузки. Алекс не стал дальше ждать и задействовал активированный заранее усилитель и свое фирменное заклинание. Так что боевики дружно повалились на пол платформы. Только один, видимо, самый шустрый, успел выстрелить. Но защитный амулет без проблем отразил энергетический выстрел. «Ну вот, не удалось покататься на местном транспорте. Опять придется пешком топать», — проговорил расстроенно Алекс, подходя к платформе и забирая выпавший артефакт. Оружие он трогать не стал. Все-таки люди вроде как на работе. Да и не впечатлило оно его. Он отправился было уже дальше, потом замер. Недолго постоял и направился обратно. Его посетила очередная идея, что вряд ли управление платформой такое уж сложное. Управление действительно оказалось достаточно примитивным. Скорее всего, это явно были технологии, доставшиеся от древних. Так что, почитав описание и много потренировавшись, и уткнувшись несколько раз в кучу мусора, он все же сумел более-менее освоиться. И пусть и медленно, и постоянно рыская из стороны в сторону, потихоньку двигался в сторону города, изредка добавляя скорости на прямых участках и испытывая от этого процесса практически детский восторг. А для себя он решил, что если будет такая возможность, то он приобретет себе что-то подобное и обязательно научится хорошо управлять. Предельно аккуратно въехав в город, он установился у обочины и покинул платформу. Потом он накинул заклинание на водителя, пробуждая его. Стороннее внимание он почувствовал сразу по приезду, но опасности не почувствовал. И действительно, в ближайшем заброшенном доме прятался какой-то мальчишка, и, судя и по виду, наверняка из местных оборванцев. Алекс хотел уже отправиться дальше, но снова замер и опять посмотрел на заброшенный дом. Его посетила очередная идея. Такие вот местные мальчишки, на них особо никто не обращает внимания. А между тем они прекрасный источник информации. Все всегда знают и все видят. «Не бойся, я ничего тебе не сделаю», — произнес Алекс, глядя на перепуганного паренька, моложе его на несколько лет, и снимая с него обездвиживание. «Заработать хочешь?» Он видел, что в пареньке борются противоречивые чувства. Страх, опасение, недоверие. И вместе с тем извечное любопытство. Некоторая авантюрность и, конечно же, желание заработать. Паренек точно не был похож на обеспеченного домашнего подростка, а, скорее всего, был местным беспризорником. Наконец, тот принял решение. Жадность и любопытство победили. «Смотря что надо делать», — напружинившись и приготовившись бежать, произнес паренек. Хотя и, возможно, догадывался, что убежать у него вряд ли получится. «Ничего сложного. Я, видишь ли, только что прибыл в ваш замечательный город, и ничего тут не знаю. Так что мне нужна информация. Что тут и как? Ты же местный, и наверняка тут все знаешь», — произнес Алекс. «Это можно», — проговорил паренек, несколько расслабившись. «А ты точно заплатишь? Не обманешь?» «Заплачу. Информация тоже может быть товаром. Зачем мне тебя обманывать? В этом нет профита», — ответил ему Алекс, хотя тот и не понял последней фразы. Но она его как-то парадоксально успокоила. «Тебя как зовут?» — снова заговорил Алекс. «Саймон, я обитаю тут неподалеку», — ответил ему паренек. «Я Алекс, мастер из клана Спящей Совы. Так что зови меня мастер Алекс». «Это кто такие? Что за бойцы?» — спросил Алекс, кивая на платформу, которая как раз тронулась, ведомая очухавшимся водителем. «Это боевики из группировки Чикана. Крышуют искатели на своем участке. Они будут тебя искать». «Пусть ищут», — равнодушно проговорил Алекс и продолжил расспросы. «Это их территория?» «А только этот участок улицы. Здесь неподалеку у них там база. Дальше уже ничейная общая территория», — махнул рукой Саймон, указывая направление. «Ну, пойдем на твою ничейную территорию. Покажешь какое-нибудь спокойное место. Расскажешь, что тут и как». Паренек двинулся вглубь здания, ловко огибая обломки и кучи мусора. И Алекс двинулся следом за ним. И буквально через пару минут они вышли на относительно обитаемую территорию. По крайней мере, мусора и заброшенных зданий тут было меньше. Ходили люди, работали какие-то заведения с укрепленными решетками окнами и металлическими дверями. «А скажи-ка мне, Саймон, здесь можно купить нормальной еды? А то беседовать на голодный желудок не очень-то интересно». Спросил паренька Алекс, уставший уже от однообразной мясной диеты за время пребывания здесь. «Вон рядом лавка Сайруса. Он и продуктами торгует», — указал Саймон на одно из укрепленных заведений. Алекс с сомнением поглядел на непритязательную забегаловку и с нескрываемым скепсисом в голосе произнес: «Там точно есть нормальные продукты? А то как-то не очень похоже». Саймон несколько задумчиво посмотрел на Алекса, понимая, что тот прав. И в лавке Сайруса действительно есть только лежалые полуфабрикаты и консервы. «Тогда надо в лавку к Михаэлю. Но у него там дорого, и надо дальше идти». «Это не проблема, так что веди», — ответил ему Алекс и двинулся за пареньком вглубь квартала. Вскоре они вышли на более чистую и аккуратную улицу и подошли к уже более приличному заведению. И хотя решетки и металлические двери никуда не делись, но выглядели они вполне аккуратно сделанными. «Я внутрь не пойду, здесь подожду», — произнес Саймон. И Алекс, взглянув на его потрепанную одежду, ответил ему: «Хорошо, я постараюсь недолго». Внутри это действительно оказался вполне себе приличный продуктовый магазинчик. Чистый и свежими продуктами пахнет приятно. В углу сидел крепкий вооруженный охранник, а за прилавком стоял молодой парень. «Добро пожаловать в лавку Михаэля. У нас самые свежие и лучшие продукты в округе», — произнес вполне вежливо продавец. И Алекс, бегло оглядев прилавки, понял, что в этот раз Саймон привел его правильно. А его рот непроизвольно заполнился слюной. Соскучился он по простой и обычной еде. Особых изысков и разносолов тут не было. Но то, что было в наличии, было на вид вполне приличного качества. И, как уже упоминалось, вкусно пахло. Так что он не стал надолго откладывать выбор и просто пошел взглядом по кругу, указывая и говоря продавцу, что ему нужно. Пара колец, пахнущих чесноком колбасы, немало кусок ветчины, пара приличных кусков разного сыра, свежие помидоры и огурцы и несколько свежих и пышных лепешек. К этому набору он добавил кулек пряников, пачку чая, яблоки и пару бутылок минеральной воды. На этом решил пока остановиться. Поесть им с Саймоном с избытком хватит и даже останется. Продавец по его просьбе сложил все покупки в новую простую холщовую сумку и озвучил цену. А Алекс протянул ему немятую и с виду как новую купюру 100 экю. Купюр меньшего достоинства в его инвентаре просто не было. Он не особо волновался, поскольку в сети нашел изображение купюр, и вроде все было нормально и все соответствовало. И действительно, продавец осмотрел купюру и даже проверил каким-то артефактом, и спокойно отчитал ему сдачу. Так что с деньгами на первое время у него проблем не должно было оказаться. «Всегда рады вас видеть в нашей лавке, уважаемый», — произнес на прощение вежливый продавец. «И вам всего хорошего», — ответил ему Алекс, забрал сумку с продуктами и отправился на выход. На улице Саймона не оказалось, но буквально через несколько секунд тот появился из какого-то скрытого закутка. «Можешь взять сумку? Мне нужны свободные руки», — произнес Алекс, на что Саймон только молча протянул руку, забирая покупки. «А вот теперь можешь показать какое-нибудь укромное место, где можно спокойно поесть и поговорить, без лишних глаз». Как только Саймон забрал сумку, он сразу почувствовал исходящие из нее умопомрачительные запахи. Так что теперь уже его рот заполнился слюной, а живот предательски заурчал. Сбитый с толку этими запахами и чувством голода, он несколько потерял осторожность и повел Алекса, даже не скрываясь, прямо по основным улицам, к месту своего постоянного дневного пребывания. Через некоторое время, покинув основную улицу и пару-тройку раз свернув, они прошли хитрой тропой через очередное заброшенное здание и оказались в каком-то внутреннем дворе, где под навесом было оборудовано из ящиков подобие обеденного стола и стульев. И даже в половинке бочки горел небольшой костерок. «Там кто-то прячется?» — спросил Алекс у Саймона, четко указывая на соседнее здание. «Там это... мои друзья...» — виновато проговорил Саймон. «Мы вместе тут обитаем. Пусть выходят. Я ничего им не сделаю. А еды на всех хватит». Произнес Алекс, и Саймон, недолго помявшись, все же отправился к зданию. В скором времени, о чем-то негромко переговорив, из здания появились еще двое пареньков, примерно одного с Саймоном возраста и в похожей потрепанной одежде. «Третий пусть тоже выходит». Снова заговорил Алекс, и через какое-то время из здания показался еще один паренек, чуть помоложе остальных и ощутимо хромающий на одну ногу. «Это мой младший брат», — быстро проговорил ему Саймон. «Кипяток можете организовать? Чаю заварим?» — спросил Алекс у парней. Он сразу заметил самодельную перекладину над бочкой с костром. «А я пока продукты нарежу». Один из пареньков поднялся и отправился вглубь двора. Потом появился закопченным котелком в руке и куда-то исчез в очередном закутке. Алекс вынул разделочный нож и стал доставать и нарезать крупными ломтями продукты. А оставшиеся пареньки завороженно следили за его действиями. Следом появился парень с котелком воды, повесил его над огнем и присоединился к остальным. «Берите, не стесняйтесь», — произнес Алекс настороженно замершим паренькам. «И между делом можете рассказать, что здесь кругом происходит. Ваши тайны мне не нужны. А вот что в округе творится, мне интересно». Едва он это произнес, послышался шум и сдавленное ругательство. А следом, через окно в одном из зданий, ругаясь и смахивая пыль, стали выпрыгивать во двор молодые парни. Всего их было четверо. Они были старше собравшейся здесь молодежи, примерно одного с Алексом возраста. Крепкие, наглые, лучше одетые и по виду явно начинающие бандюки. Видимо, все же не осталось незамеченной неосторожной Саймона на улице. «Устроили поганцы тут завалы! Ха! Чуть новые штаны не порвал за вас! И за это кому-то придется ответить», — произнес один из четверки, крутящий в одной руке нож. Еще двое были вооружены самодельными дубинками, сделанными из арматуры с обмотанной изолентой рукоятками. Четвертый встал чуть в стороне. В руках у него ничего не было. Но руку он характерно поднял. Видимо, был одаренным. «Что же вы, мелкие придурки, так нехорошо поступаете?» — продолжил заводила, разглядев изобилие за самодельным столом. «Украли что-то у нас на районе, а долю нам не занесли. За это вам полагается наказание». Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганзе. Неизвестный заброшенный двор. Саймон Уизли. Саймон сжался от дурного предчувствия. Ведь это он был, по сути, виноват. От голода и запаха еды потерял всякую осторожность, расслабился и попался на глаза молодым местным отморозкам. И сейчас все могут попасть под раздачу. Он не сразу заметил плавное движение сбоку, а потом уже увидел нового знакомца перед собой во дворе. Двигался тот необычайно плавно и быстро, и сейчас был похож на какого-то стремительного хищника. Несколько непонятных плавных движений, и четверка бандюков повалилась словно кегли. Когда их новый и странный знакомец замер, Саймон увидел, что тот все так же держал в руке нож, которым он нарезал продукты. Но ни крови, ни колотых ран он не увидел. Странный парень, называвший себя мастером, подобрал одну из дубинок и присел на корточки перед ворочающимся в пыли заводилой. Потом он стал своим небольшим ножом, лезвие которого начинало светиться, отрезать от дубинки из металлической арматуры небольшие кусочки, словно это была обычная тонкая ветка дерева. «Я собираюсь задержаться у вас на районе, да и в этом городе», — произнес он тихим и каким-то безжизненным голосом. «И я не люблю таких уродов, как вы. Если еще раз попадетесь мне на глаза, или я услышу от вас что-то нехорошее, то я порежу вас на части, как эту железяку. Ты меня понял?» Заводила закивал так, что, казалось, голова отвалится. Остальные бандюки тоже смотрели на него глазами, полными ужаса. А сейчас убирайтесь отсюда. Вы мешаете мне обедать», — произнес он, вытирая нож о те самые якобы новые штаны. Алекс поднялся, не обращая больше внимания на бандюков, и отправился обратно к столу. Сел на свое место, соорудил себе бутерброд из куска лепешки и ветчины сыра и кружка помидора. Откусил и произнес спокойным и обыденным голосом: «Так, а на чем мы остановились, молодые люди?» А для себя он в который раз уже отметил, что люди здесь даже самые простые, более отбитые на голову и наглые. Возможно, по-другому тут и не выживешь, и не приспособишься. И это надо учитывать в своих раскладах. Ведь, по сути, ему снова предстоит пройти путь с самого низа. Все продукты давно смолотили растущие голодные организмы, включая и пряники, естественно. Алекс попивал крепкий чай и продолжал задавать всевозможные вопросы. Отвечали ему теперь охотно, порой пуская совсем уж в дебри. Но он не перебивал и впитывал информацию, никогда не зная, что может пригодиться. Наконец он понял, что голова скоро начнет пухнуть от избытка новой информации. Да и основное он уже узнал. Осталось все это уложить, и тогда уже, возможно, появятся новые вопросы. А пока стоило закончить с разговорами. «Что у тебя с ногой?» — спросил Алекс у хромого паренька, но ответил за него брат. «Это мы пытались поиском заняться, но нарвались на искаженную тварь. И ему не повезло, не успел отбежать и попал под ее удар. Теперь вот хромает». «Давай посмотрю. И не бойся, я все-таки целитель, так что хуже не сделаю». Неожиданно для себя самого проговорил Алекс. Собравшиеся с некоторым сомнением посмотрели на него. Но потом паренек приподнял низ штанины. «Что за коновал и неуч тебя лечил? Руки бы поотрывать за такую корявую работу», — произнес Алекс после диагностического заклинания. «Целитель из общественной клиники. Другие без денег не будут нами заниматься», — в очередной раз ответил за брата Саймон. «Ладно, парень, повезло тебе сегодня. Возможно, ты вытащил счастливый билет», — произнес после некоторого раздумья Алекс. «Займусь я твоей ногой. Будет как новое. Так, парни, давайте по сторонам и внимательно следите за округой. Мне некогда будет отвлекаться. Так что следите в оба глаза, чтобы даже мышь мимо не проскочила». Алекс устало опустился на ящик и выпил остатки давно остывшего чая. Несколько сложнейших конструктов уровня младшего магистра почти на пределе его возможностей измотали даже его. А по-другому было не исправить за один раз. Неправильно сросшийся перелом, так что действительно повезло пареньку. Вряд ли он смог бы сам заработать на лечение подобного уровня. Но иногда надо делать добрые дела, не рассчитывая на какую-то отдачу. Возможно, мироздание это отметит. Ну, или нет. «Все, можешь подниматься», — произнес Алекс проснувшемуся пареньку. «Пока первую неделю не нагружай сильно ногу. А так, можешь ходить уже, как обычно». «Эй, народ! Можете заканчивать свое бдение. Я закончил». Уже гораздо громче позвал Алекс остальных парней. «Все, парни, пора мне отсюда», — проговорил Алекс, когда все подошли. «Спасибо за информацию. Сколько я вам должен?» «Нисколько. Это мы вам должны, мастер Алекс», — заговорил, перейдя на вы, взволнованный Саймон, неверящими глазами смотрящий на нормально ходящего брата. «Но уговор был, так что заплатить надо. 50 IQ хватит?» — спросил у него Алекс. «С лихвой, мастер Алекс. Обращайтесь в любое время. Мы всегда поможем и без всяких денег». Глава 3. Алекс неторопливо шагал по уже вечерним улицам окраины Ганзы, запоминая и впитывая окружающую обстановку. Долгая беседа, а потом и сложное лечение заняли немало времени, и день пролетел как-то практически незаметно. Наконец он увидел здание, подсказанное ему гостиницы, одной из самых лучших на районе со слов пареньков. И действительно, он увидел внешне вполне приличное кирпичное двухэтажное здание, и даже решетки на окнах были сделаны с претензией на художественную красоту. Внутри все тоже было вполне аккуратно и чисто. Несколько дверей, стойка администратора, лестница на второй этаж и пара непременных вооруженных охранников возле входа. До его явно отличающегося от местных внешнего вида никому не было никакого дела. и он без проблем взял себе одноместный номер со всеми удобствами. Он уже собирался было подняться наверх, когда рядом открылась дверь, как оказалось, в ресторанчик при гостинице, и он, учуяв запахи, понял, что снова зверски голоден. Так что он решил все же сначала зайти поужинать, а уже после подняться в свой номер. Ресторанчик был относительно небольшим и внешне вполне себе уютным на вид, но вот присутствующий там контингент ему не особо понравился. Угрюмые мрачные рожи, собравшихся здесь крепких мужчин, не внушали ему доверия, и даже вполне приличная на вид одежда с претензией на некий достаток и сопровождавшая их накрашенные и разряженные девицы не придавали им вид добропорядочных граждан. Скорее всего, здесь собирались чуть более обеспеченные и успешные обитатели района, со всеми из этого вытекающими. Впрочем, в заведении играла негромкая музыка, свободные столики были. Посетители вели себя относительно тихо и мирно, а главное, вкусно пахло хорошей едой. Так что он занял столик и сделал заказ, а мрачные взгляды других посетителей просто проигнорировал. Несмотря на то, что был уже ужин, он заказал и салат, и суп, и мясо на горячее. И десерт. И, конечно же, кофе, которого ему очень не хватало в пустошах. А вот спиртных напитков, как за другими столами, он не заказывал. Оказывается, что порой для простых радостей и получения удовольствия совсем много не надо. Он искренне наслаждался, хотя и простыми, но вполне приличными и вкусными блюдами, по которым соскучился, и ел неторопливо, растягивая удовольствие. И со стороны казалось, что он полностью поглощен этим процессом. Но некое изменение окружающей обстановки он заметил сразу, правда, внешне не подал виду, продолжая невозмутимо поедать очередное блюдо. И через некоторое время понял, что не ошибся в своих предчувствиях. К его столику направился дюжий громила, сидевший до этого в компании подобных же кадров и нескольких девиц. Алекс сделал вид, пока что не видит этого, и продолжил отрезать и поедать аккуратные кусочки хорошо прожаренного стейка. «Ты кто такой, парень? И что тут делаешь?» заговорил с некоторым наездом громила, особо не выдумывая повод. «Я тебя не знаю». Краем глаза Алекс заметил, что остальные посетители поглядывают за ними с интересом и, скорее всего, друг с другом знакомы. И, возможно, подобные ситуации происходили здесь не раз. Очень уж у всех тут специфические рожи. «Я мастер из клана Спящей Совы. Я тут ужинаю, как ты видишь». Вежливо и спокойно ответил ему Алекс, отрезая очередной кусочек стейка. Громила ненадолго завис, видимо, чуть сбитый с толку подобным ответом. Но потом снова заговорил с наездом. «Мы тут не любим всяких умников и непонятных чужаков, парень». «Ты думаешь, мне есть дело до того, что ты любишь, а что нет?» Все так же внешне спокойно проговорил Алекс. «Я никого не трогаю и не хочу, чтобы и мне мешали спокойно ужинать». «Ты, видимо, парень, не понял, куда попал. И твой большой ножик тебе вряд ли поможет», произнес громила. И неожиданно для такой большой туши, стремительно и плавно двинувшись вперед, нанес резкий удар, закрыв на мгновение Алекса от других посетителей. А потом медленно и с грохотом рухнул на пол, а Алекс все так же сидел за своим столом, под изумленными взглядами собравшихся в зале людей. Громила тяжело заворочился, помотал головой, потом медленно стал подниматься на ноги. Тем временем Алекс неуловимым движением выбрался из-за стола, уже с ножом охотника в руках. «И ты не совсем прав по поводу моего большого ножика», — заговорил он с хищной усмешкой. «Он может легко укоротить тебя на ненужную, видимо, голову». Клинок мелькнул стремительным неуловимым росчерком, кромко вспыхнуло, и тяжелый дубовый стул развалился на две части. Народ в зале повскакивал со своих мест, девицы на всякий случай завизжали, в руках у некоторых посетителей появилось оружие. Но после все вдруг замерли. В центре зала сформировался и завис большой гудящий огненный шар, а вокруг Алекса несколькими слоями застыли в воздухе видимые защитные магические щиты различных цветов. Различные иллюзии и всевозможные психологические атаки они не раз отрабатывали с наставником. Просто раньше все как-то не было повода их использовать, А сейчас как раз подвернулся подходящий случай. Шум гудящего огненного шара перекрыл усиленный магией голос Алекса. «Не стоит, господа! И оружие вам не поможет, только все тут поляжете!» В подтверждении его слов появились еще два огненных шара поменьше, но от этого они не выглядели менее опасными. «Успокойтесь, господа! Я никого не трогал! Просто я не люблю, когда вмешиваются мои дела, и тем более мешает мне ужинать!» Снова прозвучал его усиленный магией голос. На какое-то время в зале установилась напряженная тишина. Никто не понимал, что надо делать. Да и в серьезный замес никто, похоже, попадать не хотел. Тем более на пустом месте. А затем словно поступил сигнал, и все начали усаживаться за свои столы. Чуть погодя, Алекс развил шары и щиты. Снова заиграла негромкая музыка. И через минуту казалось, что ничего ей не было до этого. Хотя почему словно? Явно в зале находился какой-то главарь. Он и дал сигнал отбоя, который никто не рискнул игнорировать. Так что Алекс спокойно доел свой ужин и под хмурыми взглядами покинул зал ресторанчика и отправился в свой номер. При этом охранники у входа делали вид, что ничего и не произошло. Утро снова настроило его на вполне позитивный лад. После нахождения в неустроенных пустошах поневоле начнешь ценить самые простые и доступные радости. За завтраком в зале не было никаких мрачных и угрюмых рож, а вместо этого свежие булочки и ароматный кофе. Чего еще желать и что может быть лучше в начале нового дня? После завтрака он сразу отправился за покупками. Нужна была нормальная местная одежда, обувь и прочие привычные бытовые мелочи. Не стоило без необходимости привлекать излишнее внимание. И так уже немало где засветился. Вернувшись с покупками, он привел себя в порядок и переоделся. Теперь из зеркала на него смотрел обычный молодой парень, одетый вполне по-местному. По крайней мере, вполне уместно не только для этого района. Немало времени он провел, разглядывая многочисленные фотографии в сети. Свободные штаны с накладными карманами по бокам из прочной, практичной ткани. Светлая свободная рубашка на выпуск и свободная куртка тоже с многочисленными карманами. Но главное, новая одежда прекрасно скрывала кобуру с мангустом и разделочный нож, а еще была практичной и весьма удобной. Так что он готов был к своему первому важному делу в городе. Первым делом он решил прояснить свой правовой и гражданский статус. Как он понял, на Новом Орионе можно было находиться тремя разными способами. Вполне официально и легально, урезано официально, так сказать, и практически полулегально или нелегально. И каждый способ нес как свои преимущества, так и свои проблемы. Первый способ – это когда ты прибыл на Новый Орион, предъявив свой ID, принимаемый и называемый всеми мирами Содружества. То есть ты прибыл вполне официально, и ни от кого не скрываясь, или родился здесь и официально зарегистрирован во всех государственных органах в соответствии с международными нормами. В этом случае тебе открыты все дороги и доступны все возможности миров Содружества и все права и обязанности. По крайней мере, теоретически, ты полноценный и полноправный гражданин. Второй способ. По прибытию на Новый Орион ты можешь получить местный ID и взять себе любое новое имя и фамилию. Сдаешь все необходимые данные и показатели, тебя зарегистрируют, и все, ты гражданин только Нового Ориона. Но за пределами этого мира этот ID не особо где признается. Так что, по большому счету, это почти билет в один конец. Зато есть возможность скрыть свое прошлое и попробовать начать жизнь с чистого листа. По крайней мере, теоретически. Но Алекс сильно сомневался, что эти базы данных и все данные не контролируются республиканцами с главного мира Гелиос. Да и у других серьезных и влиятельных миров, возможно, есть к ним доступ. Просто до поры до времени скрывающихся граждан не трогают, поддерживая иллюзию новой жизни. И третий способ, самый неоднозначный, но имеющий здесь место быть. Ты переходишь на полулегальное или нелегальное положение. Живешь где-то в трущобах, платишь только наличными и не обращаешься в государственные и иные органы, где требуется предъявление документов, удостоверяющих личность. И, естественно, не попадаешься органам правопорядка. Или, как наверняка поступает большинство местных криминальных деятелей, ведешь двойную жизнь. Опять же, Алекс сильно сомневался, что те, кому положено по долгу службы, не держат на контроле подобных людей. По крайней мере, серьезных деятелей. Просто не трогают до поры до времени. По каким-то своим причинам. А вот до спившихся поисковиков, мелких бандитов или беспризорников наверняка вряд ли кому-то есть дело. Но для него жизнь поллегала или нелегала не подходила. Да и местный ID его как-то не прельщал и не привлекал. Судя по всему, с документами у него тоже должно быть все в порядке. Более того, по документам он вообще гражданин главного мира Гелиус, Алекс Анберген, то есть теоретически все должно быть вроде как в порядке. Весь вопрос был только в том, что он не проходил регистрацию по прибытии на Новый Орион. Еще он понятия не имел, какая информация имеется в официальных базах на его имя и фамилию. И узнать это можно было только опытным путем, обратившись в какую-нибудь структуру, где требуется предъявление документов, удостоверяющих личность. Он решил отправиться в банк. В любом случае, ему потребуется открытие счета. Как он узнал из сети, наличными можно было платить без особых проблем, но до определенного уровня. Если он захочет приобрести какие-то сколько-нибудь серьезные артефакты, оружие или серьезное снаряжение и свободно этим пользоваться, без риска быть задержанным и арестованным, то платить предстояло по безналичному расчету. Как он понимал и догадывался, это наверняка был еще один способ скрытого и удаленного контроля за гражданами и гостями Нового Ориона. Но правило есть правило. Особо мудрить он не стал и нашел на карте ближайший офис Гелиуса банка. Даже если что-то пойдет не так и возникнут неприятности, то все же лучше иметь дело со своими родными спецслужбами и органами. Так что, не откладывая в долгий ящик, он привычно накинул на плечо лямку баула и отправился на выход в город. Идти ему предстояло пешком и весьма далеко, хотя он якобы находился в самой приличной части района трущоб. Как он понял, общественный транспорт здесь не ходил, а ближайший офис выбранного банка находился в другой, более приличной части города. Но его это не особо печалило. Прогуляется, заодно посмотрит на город, в котором ему, скорее всего, предстоит на некоторое время задержаться. Навигатор построил маршрут, так что он направился к своей цели кратчайшим путем. Под курткой у него были скрыты мангуст и разделочный нож. В бауле привычно лежал средний защитный амулет, то есть он был вполне готов к различным неожиданностям. Но никаких поползновений в его сторону не было, пока он двигался по району трущоб в сторону центра. Он не нашел в сети каких-либо упоминаний по ограничению на ношение оружия. Но так ли это на самом деле? Опять предстояло выяснить опытным путем. Наконец он добрался до границы своего района, который был отделен забором и полосой пустого пространства, засеянного газоном. Правда, забор носил больше декоративную функцию и, очевидно, был призван скрывать не самую приглядную картину района, а не выполнял защитную и ограждающую функцию. Видимо, власти и жители города не особо боялись здешних обитателей. Никаких КПП и прочих защитных или фильтрующих сооружений на выходе не было. Просто пустое пространство. Дорога, и на той стороне уже совсем другой город. Алекс замер надолго, испытывая некоторый культурный и эмоциональный шок. И какое-то время просто смотрел во все глаза на непривычное зрелище. Одно дело видеть это в сети и в различных фильмах, а другое дело – наконец-то увидеть это вживую. По дороге в обе стороны двигался поток транспорта от совсем простых антигравитационных платформ, наподобие тех, что он уже видел, только с кабинами, до каких-то совсем уж футуристических аппаратов с хищными и агрессивными обводами. Впрочем, большинство транспорта имело вполне себе утилитарный и мирный вид. Но ему снова захотелось иметь подобный транспорт, и простая платформа уже вовсе не казалась особо желанной. Город с той стороны тоже существенно отличался. Никаких заброшенных зданий, мусора или руин. Обычный город с обычными жителями. Только архитектура, одежда, внешний вид, уровень развития технологий и прочее существенно отличались от того, к чему он привык. А еще подсознание снова отреагировало, и где-то на самой границе сознания мелькнуло смутное, расплывчатое и невнятное, но некоторое узнавание. Он все стоял и смотрел, словно боясь и не решаясь сделать шаг навстречу неизвестному будущему. Потом встрепенулся, мысленно обругал себя, накинул успокаивающее заклинание и внешне уверенно шагнул вперед. Загорелся зеленый свет. появилась виденная много раз пиктограмма шагающего человечка. Он ступил на зебру пешеходного перехода и оказался на другой стороне улицы. И ничего не изменилось. Никто не обращал на него внимания. Очередной обычный молодой человек. На улице очередного, обычного, современного города. Он зашел в первую же попавшуюся на глаза кофейню. И какое-то время сидел там, поглощая десерт и кофе. Но главное, привыкая, адаптируясь и впитывая атмосферу города. И наблюдая за обычными прохожими и улицей. Покинув кофейню, он продолжил свой путь, постепенно привыкая к новым ощущениям. Хорошо еще, что очки позволяли прятать глаза и скрывать удивление и любопытство, перемешанное с некоторым шоком, который постепенно проходил, сглаживаемый периодическими успокаивающими и наоборот, повышающими сосредоточенность слабыми заклинаниями. Но все равно, новых впечатлений хватало с лихвой и избытком надолго вперед. Наконец, он добрался до нужного ему здания. Гелиос банка солидной, но неброской вывеской. И сейчас ему предстоял первый этап проверки его разнорозненных и хаотичных знаний и пониманий нового мира. Внутренне сосредоточившись и приготовившись к любому развитию ситуации, он потянул на себя солидную дверь с большим прозрачным стеклом. И снова ничего не произошло. Никаких сирен тревоги или бегущих к нему охранников. Нет, охранники были, но они спокойно сидели за невысокой перегородкой в углу и что-то смотрели на экранах мониторов. Пройдя просторный тамбур и открыв еще одну застекленную дверь, он начал понимать причины подобного спокойствия. Все помещение просто окутывали мощные магические эманации, и ему показалось, что они ощущались даже сильнее, чем в доме леди Анны. Получалось, что банк защищали какие-то мощные магические артефакты, и, возможно, во многих заведениях так, потому и, видимо, не было запрета на ношение оружия. Выдохнув, Алекс прошел дальше к стойке, где расположились несколько симпатичных молодых девушек в строгих белых блузках. «Добро пожаловать в Гелиос Банк!» — проговорила ему одна из девушек, улыбаясь. «Какой у вас вопрос, уважаемый?» «Я хотел бы открыть у вас счет, если это возможно». Беззаботно улыбаясь в ответ, произнес Алекс. «Позвольте ваш ID, уважаемый!» Произнесла девушка, и Алекс протянул ей карточку, делая вид, что с нескрываемым интересом осматривается по сторонам. Девушка приложила карточку к какому-то прибору и стала смотреть информацию на экране, все так же продолжая улыбаться. А Алекс напряженно считывал ее поверхностные эмоции, но пока никакого волнения или напряжения от нее не почувствовал. «Все в порядке, лорд Анберген. Немного подождите. Сейчас подойдет менеджер». Произнесла она, а Алексу показалось, что улыбаться она стала чуть дружелюбнее. По крайней мере, второй этап проверки вроде бы прошел вполне нормально. Буквально спустя минуту к стойке подошел молодой мужчина лет 25-30 в деловом строгом костюме. «Здравствуйте, я старший менеджер отделения Майкл Берштайн. Прошу вас, лорд, пройти в мой кабинет. Там нам будет удобнее». Когда Алекс устроился в удобном кожаном кресле у приставного стола в кабинете старшего менеджера, тот тоже попросил его ID и после очередной проверки заговорил. «Я правильно понял, лорд Анберген, что вы хотите стать клиентом нашего банка?» «Да, все правильно. Я хотел бы открыть у вас счет и пользоваться услугами вашего банка». Старший менеджер быстро защелкал по клавиатуре, а через некоторое время произнес: «Желаете приобрести типовую банковскую карту и приобрести типовой научный терминал?» — спросил его банковский специалист. Старший менеджер посмотрел на него внимательно какое-то время, и Алекс заметил, что взгляд менеджера как-то неуловимо изменился, стал более внимательным или более уважительным, что ли. И тот неспешно добавил: «Просто вам, как клиенту с Гелиуса, доступна именная банковская карта. И вы можете приобрести идентификационный и расчетный терминал более высокого класса, с повышенным уровнем защиты и безопасности». Несколько поменял риторику старший менеджер. Вначале Алекс не понял, в чем дело, и почему вдруг так неожиданно поменялось отношение старшего менеджера. Потом он быстро прикинул и сообразил, что, видимо, того изначально ввели в заблуждение: его возраст, недорогая одежда и несколько растерянное, чуть напряженное поведение. И тот принял его за самого обычного рядового клиента. Но чуть позже все же сказался и сработал немалый опыт. И тот почти вовремя распознал очки, изделия древних И, видимо, здесь это тоже, возможно, дорогостоящий раритет и артефакт. Скорее всего, доступный немногим. И тот уже по-другому взглянул на паренька, одетого в недорогую, простую одежду. «Хорошо. Давайте и имену, и типовую карты. И терминал более высокого класса». Ответил ему Алекс, уже понимая, что хотя меры и разные, в том числе и по уровню развития технологий, но по-прежнему встречают по одежке. И хочешь, не хочешь, ему снова придется заняться этим вопросом. Примерно через полчаса Алекс вышел из кабинета полноправным клиентом Гелиос Банка. В кармане у него лежали новенькие банковские карты. Именная платиновая и обычная незрачного серого цвета. А на руке появился еще один привязанный артефактный браслет, являющийся одновременно идентификатором и расчетным терминалом. А он стал на 1500 ЭКЮ беднее. Старший менеджер проводил его до помещения со стационарным терминалом и оставил одного. Алекс приложил к терминалу свою новую карту, ввел код, потом приложил следующую карту, уже на предъявителя из своих тайных запасов из пространственного инвентаря. Тоже ввел код, и терминал сообщил ему, что на карте имеются 100 000 ЭКЮ, а следом запросил, что нужно сделать. Он перевел все деньги на свой счет и после уже покинул банк. Четвертый этап прошел тоже вполне успешно, а он почувствовал себя вполне себе обеспеченным человеком. А еще почувствовал, что просто зверски голоден. Видимо, сказывалось немалое нервное напряжение. Глава 4. Поскольку он все равно не знал города и не знал пока, где можно хорошо поесть, то выбрал наугад ближайшее к банку заведение, которое ему внешне понравилось. Сделав заказ официанту, он про себя в очередной раз отметил, что тот тоже изначально глядел на него оценивающе, хотя и старался это скрывать. Внутри ресторанчик выглядел достаточно дорогим, да и меню соответствовало. По крайней мере, ценами, особенно в сравнении с ресторанчиком его гостиницы. Так что Алекс прикинул, что стоит где-то прикупить местных газет с целью поиска полезной и нужной информации. Потом мысленно хлопнул себя по голове и полез в сеть. И пока готовился его заказ, легко узнал, что буквально в паре тройки кварталов отсюда находится одна из пешеходных торговых улиц с дорогими магазинами, где можно было найти все от одежды и обуви до аксессуаров. Были бы только деньги. Ресторан ему в целом понравился. Он вполне неплохо даже с удовольствием пообедал, а в конце провел небольшой эксперимент, чтобы, так сказать, подтвердить свои предположения. За обед он расплачивался своей новой банковской картой, платиновой, естественно, и заметил, как сразу немного изменилось отношение официанта. Так что, как обычно, никуда ему не деться. Покинув ресторан, он отправился на торговую улицу. Он неспешно шагал мимо шикарных витрин дорогих магазинов, раздумывая, с чего начать свое очередное преображение. Потом, вспомнив свой опыт в дорме, да и в столице, решил не изобретать колесо и ускорил шаг, обходя всю торговую улицу. И прежний опыт его не подвел. Что-то, видимо, оставалось неизменным во всех мирах. Примерно посредине улицы оказалась небольшая площадь с фонтаном, клумбами, кустами и скамейками. С одной стороны площади располагалось современное здание с тонированными стеклянными фасадами, с другой стороны расположились другие торговые заведения. Нет, вовсе не со скромными, а с более строгими, лаконичными и неброскими витринами и фасадами, не привлекающими всеобщего внимания. А дальше по улице снова наступило буйство красок и света в ярких витринах, так что, быстро пройдя вдоль них, он снова вернулся назад на площадь. Все как и в том мире. Кому-то хочется привлекать к себе внимание, в том числе и яркой дорогой одеждой, а кому-то по душе неброский комфорт и удобство. Алекс открыл дверь и звякнул колокольчик, и он оказался в просторном помещении с простыми белыми стенами. Вдоль стен располагались стойки редко, на некотором расстоянии друг от друга, развешанными образцами одежды. И стойки с обувью, тоже не поражающие разнообразием. Откуда-то появился худощавый пожилой мужчина в строгом, идеально сидящем костюме. «Добрый день. Чем мы можем вам помочь, молодой лорд?» Доброжелательно произнес мужчина. «Мне нужна одежда и обувь. Предельно нейтральные, неброские, внешне простые, максимально удобные и комфортные. Вы сможете мне с этим помочь?» Ответил ему Алекс. Пока что у него были такие приоритеты и требования, так сказать, и вашим, и нашим. «Конечно, лэрд. Вы попали точно по назначению. Позвольте узнать, кто вам нас порекомендовал?» — поинтересовался мужчина. «Никто. Я просто прошел по этой улице, огляделся и решил остановить выбор на вашем заведении», — ответил на его вопрос Алекс. «Вы сделали правильный выбор, Лэрд. Прошу вас пройти в примерочную», — проговорил мужчина, а после, когда они перешли в другое помещение, снова заговорил. «Пожалуйста, снимите куртку, Лэрд. Мне нужно снять с вас мерки». А когда Алекс снял куртку, он даже глазом не повел и никак не отреагировал, когда увидел скрытую кобуру с мангустом и ножны с разделочным ножом, а просто быстро снял мерки и стал выносить различные образцы одежды и обуви. Так что они достаточно быстро подобрали ему несколько комплектов удобной и непростой городской одежды и обуви, качество и стоимость которых мог понять только знающий и разбирающийся человек. И, естественно, вся одежда имела магическое укрепление и терморегулирование, только обеспечиваемое не зачарованием, а вшитыми пластинками-артефактами. А обувь, конечно же, была изготовлена из шкур искаженных тварей. «Нам потребуется примерно час, Лэрд, чтобы подогнать всю одежду под ваш рост. Потому, чтобы вам не ждать, мы можем доставить все покупки на ваш адрес в любое удобное для вас время», — проговорил, как оказалось, владелец заведения, когда они закончили с выбором. «Не стоит. Я вернусь через час, а пока прогуляюсь по городу и выпью кофе», — ответил ему Алекс с улыбкой, представив, как все немало удивятся, если он назовет свой адрес нынешнего проживания. «Как вам будет удобно, Лэрд. Тогда ждем вас через час», — попрощался с ним владелец магазина. Он покинул магазин и вышел на площадь, оглядываясь в поисках кофейни. Взгляд его упал на современное здание напротив. Посмотрев в сети, он понял, что это тоже какой-то дорогой торговый и выставочный салон. Так что он направился к нему, чтобы скоротать время. Ходить по другим магазинам одежды ему точно не хотелось. Алекс открыл тонированную дверь и попал в огромное помещение, занятое всевозможными образцами продукции. Охранник, стоящий чуть в стороне от входа, дернулся было подойти к нему. Возможно, ему показалось, что он в своей простой и дешевой одежде не очень-то похож на потребителя их продукции. Но после, сделав пару шагов, как-то быстро потерял к нему интерес. И Алекс не знал и не понял даже, что остановило подчиненного начальника охраны салона, который просто заметил в окно, из какого заведения он только что вышел. Но он почти не обратил внимания на все эти незначительные события. А еще он понял, что попал сам того не ожидая, и кроме того начал понимать, что он вовсе не обеспеченный человек, как считал еще чуть больше часа назад. Это был выставочный салон артефактной экипировки, снаряжения и оружия для одаренных. Сейчас он был похож на маленького мальчика, впервые в жизни попавшего в кондитерскую лавку. У него просто разбегались глаза от предоставленного здесь разнообразия. Практически забыв обо всем остальном, он завороженно переходил от стенда к стенду, разглядывая усиленные броневыми накладками комбинезоны, шлемы, перчатки и прочую амуницию, вроде быстросъемных рюкзаков и различных разгрузок. Рядом на отдельных стендах размещалось различное оружие и прочее сменное снаряжение, очевидно подходящее к этим комплектам. И все это явно имело серьезную техномагическую основу. Подобное снаряжение и оружие он видел до этого только в фильмах-боевиках и искренне полагал, что это фантастика и некоторое художественное преувеличение. Но сейчас, увидев все это вживую, он понял, что это все-таки реальность, и еще и догадывался, что стоит подобное снаряжение и оружие просто огромных денег. Потому и почувствовал себя снова безнадежным голодранцем. Он замер у очередного стенда, разглядывая черный матовый, украшенный красными прожилками футуристического вида бронированный комбинезон, напоминающий какого-то непонятного хищника. И в этот момент из-за стенда появился парень в деловом костюме, по виду примерно его ровесник.